Предсказание Нострадамуса. Надежда. Открывающийся пейзаж напоминал ряды выставленных друг за другом роскошных сверкающих книг. И все эти многоэтажные фолианты горделиво высились вокруг него. Вокруг Токийского вокзала. На привокзальной площади, перед центральным выходом в сторону квартала Маруноути, повернувшись спиной к святая святых всей Японии, императорскому дворцу, стоял Нада Мимори. Замерев почти ровно посередине между двух высоток, Маруноути и Син-Маруноути, с двух сторон зажимавших Гёко-Дори, он ждал одного мужчину. Его облаченная в чернильно-черный костюм фигура, будто вынырнувшая из тьмы подземных глубин, казалась величественным резным изваянием. Шел 12-й час обычного буднего дня. По площади сновали офисные работники с болтающимися на груди служебными удостоверениями. Время от времени в общей толпе показывались беззаботные туристы. Рычание автомобилей, беспрестанно круживших по разворотному кольцу, предназначенному для гостей отеля «Токио Стейшн», растворялось в лучах мягкого солнечного света. Даже те звуки, которые в любом другом месте показались бы чересчур громкими, здесь, на площади перед Токийским вокзалом, таяли словно туман, рассеиваясь между деревьев и окрестных построек еще до того, как успевали достичь чьего-либо слуха. Здесь было не шумно, а скорее оживленно. Именно это слово описывало царившую на площади атмосферу лучше всего. Вскоре из отеля, расположенного под одной крышей с Токийским вокзалом, вышла пожилая пара, а вслед за ними — молодая женщина. Отель насчитывал столь долгую историю, что часть здания, сохранившуюся со времен его открытия, уже демонстрировали публике как объект культурного наследия. Но обращенный к площади главный вход Токио Стейшн, оснащенный автоматическими дверями, смотрелся на удивление скромно. Похожие на туристов пожилые супруги несли в руках по плотно набитой дорожной сумке. Молодая женщина катила большой серебристый чемодан. Вслед за ними в дверях показался мужчина. Заветная цель. За собой он, как и ожидалось, катил чемодан серебристого цвета. Приметив его, Мимори не спеша двинулся к отелю. При виде Мимори зрачки мужчины на секунду расширились. Однако еле уловимое движение моментально прервалось, загнанное вглубь тела. И все же от внимания Мимори, преградившего мужчине путь, не ускользнула даже эта крошечная перемена. Они оказались почти одного роста, около 175 сантиметров. Поэтому взгляды их сразу пересеклись. Они смотрели прямо в глаза друг другу. «Господин Калеб Хоул, не кажется ли вам, что вы кое о чем забыли?» — спросил Мимори на прекрасном английском. Человек, которого Мимори назвал Хоулом, изобразил недоумение. «Прошу меня простить, но вы, вероятно, с кем-то меня путаете. Мое имя не Хоул». «Неужели?» Сотрудник американского бюро Интерпола Калеб Хоул, с которым я общался всего пару часов назад, был кореглазым брюнетом и выглядел совсем не так, как вы сейчас. Нет, я определенно ни с кем вас не путаю. Без тени сомнения произнес Мимори, на первый взгляд противореча самому себе. В действительности мужчина был голубоглазым, а его волосы, искрывавшие половину лица борода, золотисто-русыми. Не обращая внимания на недовольно насупленные брови собеседника, Мимори продолжил. «Думали, сумеете всех провести, если измените внешность, цвет волос и глаз? Даже одежду с подбивкой надели, чтобы выглядеть чуть полнее, верно?» И все же Мимори быстро шагнул вперед и встал перед мужчиной. Он двигался, словно преследующий добычу хищник из семейства кошачьих, бесшумно и стремительно. И прежде чем жертва успела выразить удивление, его длинный белый палец нацелился на кадык собеседника. «Говорят, современные технологии позволяют подделать все, что угодно», — поменять пигментацию радужки и даже отпечатки пальцев. Но только не это. Кадык лгать не способен. Его величина, особенности движения, то, как постепенно обвисает кожа на шее, все это индивидуально. Бдительное око не обмануть. Кончик ухоженного ногтя Мемори уткнулся в шею замершего мужчины. Кадык резко дернулся вверх-вниз. «Смеющиеся коты!» Мужчина отвел глаза. Глядя ему в лицо, Мемори прошептал. «Площадь уже окружают настоящие сотрудники Интерпола. И Калеб Хоул, которого вы пытались изобразить, тоже здесь. Так что вынесенную из библиотеки книгу...» Мемори оборвал себя на полуслове, потому что с окаменевшего лица мужчины вдруг исчезло всякое волнение. Он пристально поглядел на Мемори и решительно замотал головой. «По-видимому, возникло какое-то недоразумение. Откажитесь от выдвинутых обвинений, и я со своей стороны не стану возражать против осмотра багажа. Но имейте в виду, если выяснится, что вы меня задержали и учинили дознание, не имея к тому никаких оснований, я привлеку вас к суду за клевету. Вам все понятно?» Теперь замолчал Мемори. Заставив мозг работать на полную мощность, он лихорадочно размышлял. «Откуда такое спокойствие? Неужели предмета поисков в чемодане нет? Известно, что, покинув библиотеку, мужчина до настоящего момента нигде, даже в уборной, ни с кем не контактировал. И если в чемодане все-таки нет того, что...» «Чемодан», — пробормотал Мемори, переходя на японский. «Что-то маячило на периферии сознания. Серебристый чемодан. Он видел почти такой же. Когда?» «Только что. Женщина, недавно покинувшая отель». Он бросился бежать. К парадному вокзальному подъезду, расположенному левее, и дальше сквозь центральный вход на вокзал. Повертел головой, озираясь, но женщину нигде не увидел. «Проклятье!» Выскочил на улицу, взбежал по ступеням к соседнему северному входу. Оглядел фойе, увенчанное вздымающимся над головой купольным сводом, и резко втянул воздух. Женщина как раз заходила в расположенную внутри вокзального здания художественную галерею. «Подождите!» — закричал Мемори. В ту же секунду зал огласило странное приветствие на ломаном английском языке. «Хай! Мадмуазель! Nice to meet you!» Женщина испуганно замерла. К ней приблизился, улыбаясь от уха до уха, рослый молодой человек. Он не коснулся дамы и пальцем, но, расставив свои длинные ноги пошире, будто невзначай перекрыл ей дорогу. Идеально подогнанный костюм темно-серого цвета лишний раз подчеркивал запредельный рост своего хозяина. Сплошное позерство. Мемори едва не прищелкнул языком от досады. «Барышня, а ведь чемоданчик-то с вашим нарядом совершенно не сочетается. Такая красавица и такой неудачный выбор. Это же никуда не годится». «Что? Вам-то какое дело? Дайте мне пройти». И подводка для глаз, и бусики, и даже туфельки. Все выдержано в бордовых тонах и смотрится прекрасно. Но именно поэтому чемоданчик выбивается из общей картины. «Ну, знаете ли, это уже слишком!» «Я же сказал, так не годится. Ошиблись вы в выборе жизненного пути». Молодой человек вдруг понизил голос, и женщина застыла. Наклонившись к ее уху, он прошептал. «Вас ведь попросил об услуге ваш приятель. Мол, доставь-ка чемоданчик туда-то и туда-то, не так ли? На выходе из отеля вы поменялись багажом с каким-то иностранцем. Его чемодан забрали, а ему оставили почти такой же, подготовленный заранее. А теперь передадите чемодан тому, кто поджидает вас здесь, в галерее. Вот и все дело. А награда обещана сказочная». Мутная история. Нужно было сразу почуять неладное. И вы, и ваш друг работаете по договоренности через посредника, а тот, в свою очередь, через другого посредника. Вы даже не знаете, чье задание выполняете, верно? Вот только заказчики ваши, как ни печально, мелких исполнителей за людей не считают. Что если вам, пешке, призванные сопроводить груз на расстоянии нескольких десятков метров, вот-вот суждено было исчезнуть без следа? Женщина тут же побледнела. Молодой человек изобразил сочувственную улыбку, но на его красивом ухоженном лице она смотрелась почти оскорбительно. Снисходительная жалость. Вот что привиделось в ней Мемори. Молодой человек резко повел подбородком, и в тот же миг из угла фойе выдвинулось четверо мужчин. До того момента они оставались неприметны, будто тени. Трое направились в галерею, просочившись мимо ее сотрудников, которых, очевидно, уже успели ввести в курс дела. Четвертый повел притихшую женщину к выходу из здания вокзала. Та даже не пыталась сопротивляться. Видимо, осознала, наконец, всю тяжесть своего проступка и не на шутку перепугалась. Молодой человек взялся за ручку позабытого всеми чемодана, глянул вверх и увидел Мемори. «Так-так», — он сделанным удивлением округлил глаза. «Подумать только! Никак сам надо Мемори, прохлопавший подмену чемодана, но зато поделившийся с нами ценными соображениями касательно кадыков и чего-то там еще». «Насчет бесследного исчезновения исполнителей ты, конечно, зря. Подобные бесчинства привлекли бы излишнее внимание». «А, по-моему, не зря. Особенно если благодаря моему мудрому совету барышня постарается впредь вести себя осмотрительнее. Но это ерунда. А вот то, что нам выпало с тобой здесь встретиться, воистину удивительное совпадение. Не станешь возражать, если мы перейдем к изучению содержимого чемодана? Не поясничай». У тебя же наверняка жучок прослушки где-то в одежде господина Хоула припрятан. А еще радиодатчик на чемодане. Помнишь ту супружескую пару, что вышла из отеля одновременно с девчонкой? Честь им и хвала, удивительно ловко все провернули. Наш мистер Хоул ничего не заподозрил. Неужели эта пара тоже обученные агенты Матак? Мемори еле удержался от того, чтобы возвести глаза к высокому потолочному своду фойе. Упомянутая организация МАТАК, Международная ассоциация торговцев антикварными книгами, главное отделение которой базировалось в Нью-Йорке, объединяла представителей около 3000 антикварных и букинистических магазинов из 25 стран. Для осуществления контроля над рынком редких книг члены МАТАК ежедневно обменивались сводками оперативной информации. Кроме того, в целях защиты особо ценных экземпляров от посягательств международной организованной преступности МАТАК, как и в нынешней ситуации, частенько сотрудничала с Интерполом, активно способствуя разоблачению мафиозных синдикатов. Молодого человека, который в настоящий момент стоял, ухмыляясь перед Мемори, звали Кайдзука Сю. Он был вольным охотником за старинными книгами. Ни к одной галерее или другой организации Кайдзука Сю официально не принадлежал, но рассказывали, будто он мог найти любую заказанную книгу и ради достижения цели соглашался на что угодно. Нужно было, копался в развалах блошиных рынков в европейской глубинке, нужно, чистил ковры каких-нибудь азиатских кочевников. Иногда выступал в роли дилера, участвовал в выгодных сделках знакомых библиофилов. То, что сейчас этот человек действовал как сотрудник оперативного подразделения МАТАК, объяснялось личной просьбой господина Роба Бейли, опекуна Сю и по совместительству председателя ассоциации. Прошлое Сю, вплоть до того момента, когда он стал подопечным мистера Бейли, во многом оставалось загадкой. Даже возраст его никто не знал. Можно было только предположить, что он чуть старше того же Мемори, которому исполнилось 28. Черты Сю, словно выписанные тонкой кистью, отмечала восточная изысканность, но действительно ли в нем текла японская кровь, было непонятно. В любом случае, сейчас на первый план выступил осмотр содержимого чемодана. Сю и Мемори встали возле стены и повернулись спиной к проходящим мимо людям. Мемори торопливо натянул извлеченные из внутреннего кармана пиджака белые перчатки. В обычной ситуации к книгам прикасались голыми руками, тщательно их перед этим вымыв. Но теперь приходилось подстраиваться под обстоятельства. Досмотр проходил прямо на улице. Сю открыл чемодан. Внутри груды лежали скомканные полотенца. Действуя со всей возможной осторожностью, Мемори поднял небрежно обмотанный одним из полотенец предмет. Сомнений быть не может. Это рецепты Ее Величества. Из-под полотенца выглядывала книга, переплетенная в телячью кожу, крашенную в кобальтово-синий цвет. Изданная частным образом в конце XIX века по заказу одного английского аристократа, она включала описание многочисленных блюд, которые якобы готовили для печально известной Марии Антуанетты и прилагавшиеся к рецептам яркие иллюстрации. Роскошный переплет, изготовленный еще в эпоху ручного труда, гармонично дополняли отливавшая золотом латунная застежка и оттиснутый на пергаменте фамильный герб. Какое-то время Сю вглядывался в глубокую синеву обложки, а затем с чувством покачал головой. «Новый, конечно, отчаянный. Выдать книгу человеку, который, по вашим данным, просто изображает из себя интерполовца. В последнее время стали чаще поступать сообщения о попытках мошенников выдать себя за сотрудников Интерпола. И когда смеющиеся коты сообщили, что доберутся до рецептов Ее Величества, мы подумали, а не прибегнут ли злоумышленники к той же уловке и в этот раз. Хочешь сказать, если бы мы затаились, этот тип, ни о чем не подозревая, довел бы нас до своего босса? Не знаю, но, похоже, сколько бы мы ни ловили таких вот посредников, до руководства смеющихся котов нам никак не добраться. Ну-ка, погоди. Если бы не я, книжечку нашу сейчас уже увели бы, так? Нет, чтобы заранее со мной все обсудить». Возразить было нечего. Мемори нахмурился. «Мне никто не говорил, что ты возвращаешься в Японию». «Да ладно, мы же друг другу не чужие. Что с того, что никто не говорил? Мог бы и так понять. Я не экстрасенс». Смеющиеся коты. Объявившаяся в последние годы международная преступная группировка, промышляющая кражей наиболее редких книг, можно сказать, подлинных раритетов. Об организации этой никто ничего не знал. Ни что она собой представляет, ни кто ею руководит. Однако перед ней трепетали все причастные к торговле антикварными изданиями и владельцы магазинов, и коллекционеры, и библиотекари. Более того, ее главари держали в постоянном страхе даже собственных приспешников. Да, организация избегала чрезмерной жестокости, но лишь в отношении наивных дилетантов. Предателей и отступников ожидала жестокая расправа. Им выкалывали глаза и отрубали пальцы, навсегда лишая возможности выступать в своем прежнем амплуа знатоков и ценителей искусства. То, что попадало в руки котов, исчезало безвозвратно. Книгам, которые они крали, больше не суждено было увидеть белый свет. Их перепродавали на черных рынках и запирали в частных хранилищах. Превратить книгу по глупой прихоти в личную забаву значит надругаться над человеческой мыслью, приумножавшейся в течение многих поколений. Простить такое невозможно. На плечо насупившегося Мемори опустилась рука Сю. «Славно потрудились. Кстати, Мемори, по поводу 83-го». Мемори бросил на собеседника тяжелый взгляд. Невыносимо радостный голос Сю совершенно не сочетался с его собственным мрачным настроем. «Завтра ты тоже участвуешь. Как лицо, обязанное сохранять нейтралитет, я не могу разговаривать с тобой на эту тему». «Ух, как сурово! Мог бы и не напоминать. Но послушай, я 3 долгих месяца провел вдали от родины. Давай же вдохнем жизнь в былую дружбу». «Мы не виделись всего 3 месяца. Когда это она успела стать былой?» «В общем, жду тебя в рай-рай. До скорого!» Пропустив слова Мемори мимо ушей, Сю зашагал к северному тоннелю, который вел из фойе к выходу в сторону квартала Яэсу. Секунда, и он пропал из виду. Мемори еще какое-то время глядел в сторону пешеходного тоннеля, поглотившего Сю, а затем глубоко вздохнул. Первым делом нужно вернуть книгу на место. Пора обратно. В подводную библиотеку. Прижав драгоценную книгу к груди, Мемори достал из кармана личный пропуск. Миновал турникет северного выхода, спустился по лестнице на первый, а затем на третий подземный этаж. В здании Токийского вокзала выхода на второй подземный этаж из лестничной клетки не было, поэтому после первого подземного этажа человек попадал сразу на третий. В своего рода машинное отделение, забитое установками для вентиляции и кондиционирования воздуха. Под ним, на пятом подземном уровне, располагалась платформа железнодорожной линии Йокосука-Собу. Там, как правило, никто не задерживался. Одни пассажиры прибывали на станцию, другие с нее уезжали, но все куда-то спешили. А тут, на третьем этаже, в укромном уголке пряталась маленькая дверца. Она не походила на двери всевозможных аппаратных, и никаких надписей, никаких опознавательных знаков на ней не было. Мемори вынул из кармана брюк небольшую связку ключей и, не глядя, мгновенно нащупал нужный. Привычным движением вставил его в скважину под ручкой и отпер металлическую дверь. Немало не заботясь о том, что кто-то его может увидеть. Это Токийский вокзал. Попытайся скрыться здесь от людских глаз, и сразу привлечешь внимание. И наоборот. Чтобы оставаться незамеченным, достаточно вести себя, как ни в чем не бывало. За дверью начинался коридор. Такой узкий, что двоим тут было бы уже тесно. А еще темный. Убедившись по характерному звуку, что автоматический дверной запор у него за спиной сработал, Мемори шагнул во тьму. Он ходил этим путем всегда, сколько себя помнил. Тело само прекрасно знало его ширину, длину и изгибы. Метров через 50 взгляд снова наткнулся на дверные створки. Мемори выбрал из связки следующий ключ. Это движение тоже было доведено им почти до автоматизма. Для него не составляло труда найти нужный даже в кромешной тьме. Он отпер и эту дверь, грубую, затянутую металлической сеткой. Она выводила на винтовую лестницу, уходившую далеко-далеко вниз, под землю. Здесь автоматического запора не было, поэтому, выйдя на лестничную площадку, Мемори сначала запер за собой дверь на ключ и только потом начал спуск. Он кружил по уходящей во тьму лестничной спирали, и ему казалось, что это кружение будет длиться вечно. Спустившись по ощущениям метров на 10, он попал на площадку, такую крошечную, что на ней едва можно было стоять. Перед ним вновь были двери. Моментально нащупав нужный ключ, Мемори отпер и их. За дверями его ждала очередная винтовая лестница. По пути к основанию, уводящего куда-то в бездну серпантина, обнаружилось еще три двери, и чтобы пройти дальше, все их пришлось отворить, каждую своим ключом. Первая, вторая, третья. По мере того, как он преодолевал их одну за другой, походка его становилась все свободнее и легче. За третьей дверью на стенах лестничной шахты появилась крепкая металлическая сетка, сквозь которую просматривалось стеклянистое покрытие. Казалось, лестница вьется спиралью внутри огромной прозрачной соломинки для коктейлей. Теперь уже близко. Каждый раз, когда Мемори бросал взгляд сквозь ступени вниз на открывающуюся под ногами картину, ему казалось, будто он погружается во чрево какого-то исполинского существа. Это зрелище не было для него ново и все равно неизменно вызывало в нем чувство благоговейного восторга. Под ним расстилалось некое подобие искусственного озера. Квадратное зеркало воды занимало площадь чуть не 2500 квадратных метров. И там, на дне этого водоема, просматривался настоящий подводный лес, стоявших плотными рядами книжных полок. Подводная библиотека. Это не официальное название. Официальное — другое. наиважнейшее сверхсекретное столичное книгохранилище. Создавалось оно тайно в годы эры Тайсё, когда возводили здание центрального железнодорожного вокзала Токио. В мире не существовало книгохранилищ, подобных этому, и отличала его не только необычная архитектура, но и то, что в подводный фонд поступали лишь те издания, которые по праву именовались раритетными. После войны библиотека долгое время работала в условиях строгой секретности, поскольку считалось, что главнокомандующий оккупационными войсками может распорядиться о конфискации фонда. Статус собранных здесь книг различался, да и цена их в зависимости от ситуации на рынке постоянно менялась. Но каждая из них отражала вехи пройденного человечеством пути. А история рода людского стирает границу между возвышенным и земным. Высокое и низкое существуют бок о бок. Библиотеку, хранившую все эти раритеты, называли подводной, хотя это было неправильно. В такое сложно поверить, но на самом деле она находилась внутри огромного двухслойного аквариума. В гигантский бак, заполненный водой, был погружен другой, поменьше. В нем-то и размещалась библиотека. Сверху внешний резервуар напоминал искусственный водоем, и при взгляде со стороны могло показаться, будто библиотека и правда спрятана на дне, глубоко под водою. Внутренний резервуар, служивший оболочкой библиотеки, по краям заметно сужался и поэтому напоминал по форме челн. Чтобы вода в большом резервуаре не застаивалась и не портилась, ее постоянно обновляли. Тот факт, что эта огромная, ни на что не похожая библиотека была создана больше столетия назад, вызывал неподдельное восхищение. Вероятно, при ее строительстве задействовали самые передовые технологии того времени. Но почему библиотека, для которой чрезмерная сырость грозит бедой, оказалась под землей, да еще в воде? Такое решение было продиктовано обстоятельствами, при которых она создавалась. Труба, внутри которой проходила винтовая лестница, буквально пронзала стенки сдвоенного аквариума. Поэтому при спуске по лестнице, прошивающей гигантский внешний резервуар, казалось, будто погружаешься под воду. Так, по вьющемуся в толще воды серпантину, посетители попадали в прозрачный челн библиотеки. Внутри библиотечного зала по обе стороны неширокого центрального прохода высились стройные ряды добротных дубовых шкафов. Посмотришь на них сверху, и покажется на мгновение, будто стал птицей. Но даже если удавалось достичь основания лестницы, это еще не означало, что получится попасть внутрь. В конце стеклянной трубы поджидала еще одна дверь, перед которой обязательно дежурил сотрудник библиотеки. Представитель рода Нада, члены которого не одно поколение несли службу в стенах наиважнейшего сверхсекретного столичного книгохранилища. Они отвечали не только за хранение книг. Все здесь держалось на них, от общего контроля за работой библиотеки до регулярного осмотра и поддержания в должном состоянии ее помещения. Вот и сейчас спустившегося с поверхности гостя встретила одна из женщин семейства Нада — Нада Мария, нынешний главный библиотекарь и мать Мимори. Она, как и Мимори, была одета в строгий брючный костюм угольно-черного цвета и внешне напоминала худенького мальчика-подростка. Почти никакого макияжа, длинные черные волосы туго стянуты на затылке. Завидев сошедшего с лестницы сына, Мария светло улыбнулась. «С возвращением!» Последняя дверь, искусно выполненная и изукрашенная, совсем не походила на те, что преграждали путь на винтовой лестнице. Казалось, дверная рама и защитная решетка, покрытые изящной гравировкой, целиком состоят из переплетений металлических лоз и цветов. Мария достала из внутреннего кармана пиджака ключ и отперла ее. Ступив в зал подводной библиотеки, Мимори снова огляделся вокруг. Звук шагов по выложенному мраморными плитами полу приятно радовал слух. над стеклянным потолком, на высоте около 2 десятка метров колыхалась водная масса. По потолку и стенам зала тут и там тянулись электропровода. В наши дни в библиотеке есть освещение и система вентиляции, но когда ее только построили, даже на то, чтобы просто зайти сюда, требовалось, вероятно, отчаянное мужество. Тогда это место предназначалось не столько для чтения, сколько для хранения редких книг, собранных со всего света. Не зря официально оно зовется книгохранилищем. Некоторые функции обычных библиотек хранилище начало выполнять спустя примерно 2 десятилетия после окончания войны. Тогда у сторонних людей появилась возможность хотя бы изредка посещать подводный зал. Но о существовании библиотеки по-прежнему знали немногие, а сведения о ее точном местонахождении под Токийским вокзалом и вовсе держались в тайне ото всех, кроме узкого круга причастных. В зале прямо посреди центрального прохода стояли 2 кафедры, тоже дубовые. На них посетители устанавливали, раскрывали и читали интересующие их книги. Попадались, конечно, и такие издания, которые вполне можно было читать на ходу, держа снятую с полки книгу в руках, но, как правило, книги для посетителей искали и приносили к кафедрам библиотекари, в число которых входил и Мемори. Некоторые экземпляры из собрания подводной библиотеки пережили уже не одну реставрацию и все равно оставались чрезвычайно хрупкими, а некоторые были настолько уникальны, что почти не имели аналогов в мире или же существовали в виде рукописей, которые никогда в книжном формате не издавались. Свитки, сложенные гармошкой и списанные листы, манускрипты, созданные на заре книгопечатания инкунабулы, фолианты в роскошных переплетах, первые и потому особо ценные издания трудов величайших писателей и поэтов. Все эти, непохожие друг на друга книги, появлявшиеся в разные времена, в разных странах, сами по себе были достижением человечества. В них запечатлелось рождение отдельных символов и целых фраз, изобретение и усовершенствование процесса письма и одновременно тех инструментов, что оставляли следы на растительных материалах и шкурах животных, в них воплотился сам технический прогресс. Множество вещей, появившихся однажды в процессе исторического развития, по мере поступательного продвижения человечества вперед, изменялось тем или иным образом. Но именно с книгами, по мнению Мемори, у людей сложилась самая крепкая связь — думать, чувствовать, быть человеком. В книгах отражены начала начал. Он поставил возвращенные рецепты Ее Величества на их законное место. Содержимое всех книжных полок в зале было строго разделено по географии, хронологии и иным признакам. «Все прошло удачно?» — спросила его вдогонку Мария. «Удачно», — мрачно отозвался Мемори. «Мистера Хоула взяли сотрудники Интерпола. Правда, не обошлось без Сю. Видимо, Интерпол обращался за содействием к ассоциации. Вечно все сливки достаются ему». «Вот оно что! Сю Тян. Ему ведь тоже интересен 83-й, верно? Как он, кстати?» «В своем репертуаре. Распускал хвост перед соучастницей кражи». «Понятно. Ну, если ты считаешь, что все по-прежнему, значит, за него можно не волноваться». Мать благодушно засмеялась. Мемори давно уже не видел ее такой веселой и неожиданно спросил: «Ты ходила сегодня в клинику?» Показавшаяся на мгновение радостная улыбка моментально пропала. По изменившемуся лицу матери Мемори сразу все понял и пожалел, что задал свой вопрос. Лучше бы молчал. «Да, и там тоже все без изменений. Сознание не возвращается». «Вот как». Перед глазами возникло видение. Неподвижная женская фигурка на белой койке. На душе стало совсем тяжко. Пытаясь прогнать грусть, Мария нарочито громко спросила: «Не хочешь сам сходить к ней, проведать?» хотя тебе, наверное, будет тяжело ее видеть. Я подумаю». Мимори кивнул, вышел из прохода между книжными шкафами и, будто что-то почувствовав, поднял голову. Если сравнивать библиотеку с челном, то получалось, что спускающаяся с поверхности винтовая лестница выводила в кормовую часть судна. Сейчас, в противоположном конце центрального прохода, иными словами, на носу челна, стоял седой старец. Худощавый, высокий и, конечно же, облаченный в черный костюм. Его вытянутая долговязая фигура напоминала острый пробойник, какими пользуются при изготовлении и починке книг. Достигающие середины спины волосы были белы, как снег, и по цвету сливались с такой же белоснежной кожей. Несмотря на сдержанность, он буквально источал суровую властность, словно удалившийся от мира монах-отшельник. Мимори, сам того не замечая, чуть слышно прошептал: «Мастер Гасики». Гасики Такуицу, реставратор, занимавшийся книгами подводной библиотеки и только ими, происходил из клана финансовых магнатов Гасики, некогда основавших подводную библиотеку. Широта его взглядов и познаний была воистину запредельной. В том же, что касалось книг, он и вовсе мог служить ходячей энциклопедией. Мимори всегда нервничал, когда оказывался под прицелом его зорких, проницательных глаз. Ему казалось, будто в такие минуты он превращается в клочок тонкой дешевой бумаги. Гасики Такуицу постоял немного, а потом, так ничего и не сказав, скрылся между рядами книжных шкафов. Кроме спускавшейся сверху винтовой лестницы, в зале имелось еще несколько ходов, связывавших библиотеку с внешним миром. И Гасики Такуицу исчез сейчас за одной из тех дверей, что скрывали выходы наружу. Сквозь дверной проем виднелся узкий, двоим не разминуться, подводный тоннель, который тянулся от стены библиотеки к внешнему резервуару. И дальше, сквозь заполненный водой внешний бак, во тьму. Выход этот, как считалось, находился практически в безраздельном пользовании клана Гасики. Представители клана вот уже несколько поколений наследовали должность главы подводной библиотеки, принимая каждый раз вместе со служебными обязанностями профессиональное имя Гасики Юмэдзи. Совсем недавно скончался от болезни Гасики Юмэдзи VI, и должность главы, а вместе с ней и имя Юмэдзи, перешли к следующему, 7-му по счету избраннику. О человеке, которого назначали новым главой, о том, какого он возраста, пола, старались не распространяться, и хотя в мире ценителей антикварных книг профессиональное имя главы было у всех на слуху, личность его, как и любые другие сведения, касающиеся клана Гасики, официально не разглашалась. Прямо возле двери, за которой исчез Такуицу, находилось скромное рабочее место главы. Деревянный стол, стул. В сравнении с величественными шкафами и кафедрами эти предметы мебели иначе как незатейливыми назвать не получалось. Впрочем, и здесь, на небольшой книжной полке над столом, выстроились ценнейшие старинные издания. На первый взгляд, ничего примечательного, но на самом деле составленная подборка как нельзя лучше отражала суть подводной библиотеки. Ведь здесь стояли книги, которые вызвали особый интерес самих Гасики Юмэдзи. Поскольку библиотека сменила главу, спустя какое-то время на этой полке должны были появиться новые книги. Пока же на ней красовались те, что отобрал еще Юмэдзи VI. Этот стол — единственное место в библиотеке, к которому не разрешалось прикасаться даже библиотекарям. Любая шариковая ручка должна была лежать ровно там, где ее оставили. Но 6-му главе поддержание порядка давалось с большим трудом, поэтому возле его стула всегда стояла крепкая мусорная корзина. Она и теперь занимала то же место. 6-й глава очень ею дорожил и называл ее исключительно «текст урной». В ней скапливались недочитанные справки, недописанные документы, черновики писем и горы других бумаг. Разумеется, выбрасывать их без особого на то дозволения тоже запрещалось. Ибо время от времени туда попадали документы, которые казались главе ненужными, но через какое-то время могли понадобиться снова. Как только звуки тяжелой поступи Гасики Такуицу стихли, Мемори вздохнул, почувствовав, как спадает напряжение. Я обернулся к матери. «Ничего, если я ненадолго отлучусь. Схожу в Рай-Рай». «А, Ксю?» «Да, любит он это место». «Хорошо, к завтрашнему дню все уже готово. Кстати...» Мария лучезарно улыбнулась, и голос ее неожиданно взлетел вверх, будто она только сейчас что-то вспомнила. «Передавай от меня приветы той бойкой девочке!» Поднявшись на поверхность, Мемори перешел на сторону Яэсу и зашагал по пешеходному переходу. В отличие от привокзальной площади, обращенной к благоустроенному кварталу Марунуути, здесь, как и следовало ожидать, ремонтные работы были еще далеки от завершения. Куда ни глянь, всюду тянулись заграждения, выставленные вокруг строительных площадок, по которым разъезжала тяжелая техника. Заведение, в которое направлялся Мемори, ютилось между новеньких высоток, словно погребенное в глубокой горной расселине. Оно располагалось на первом этаже старенького торгово-офисного муравейника, обращенного фасадом в переулок. До сих пор все беды разрушений, связанных с бурным развитием квартала, каким-то чудом обходили его стороной. Но что готовил ему завтрашний день? Мемори отвел в сторону скользящую дверь. В этот послеобеденный час зал ресторана выглядел так, словно по нему пронесся ураган. На столах еще стояла неубранная грязная посуда. Кое-где виднелись группки задержавшихся после обеденного перерыва посетителей. Мемори огляделся. Сю сидел в глубине зала и с довольной физиономией, очевидно, только что приговорил блюдо своих любимых пельменей гёдза, изучал экран смартфона. Заметив Мемори, он приветно улыбнулся. «Прости, пообедал, не дождавшись тебя. Судя по всему, обед удался». «Еще бы! Я этого дня 3 месяца ждал. Все-таки местные гёдза — лучшие в мире». «Верно я говорю, шеф!» — окликнул Сю пожилого мужчину, который в глубине кухни по ту сторону прилавка лепил гёдза. «А то как же!» — отозвался хозяин, ни на секунду не отрываясь от работы. Он двигался, точно отлаженный механизм. «Положить начинку, сдавить пальцами тесто». «Ну ладно, хватит об этом». Сю сразу же понизил голос и посмотрел в глаза сидевшему напротив Мемори. «Как думаешь, ничего, если я тоже схожу?» «К Субару. Ну, то есть к Юмэдзи». «Наверное». Госики Субару. Совсем еще молодая женщина, которая в свои 23 года приняла имя Госики Юмэдзи VII и стала главой подводной библиотеки. Но сейчас пребывала вне библиотечных стен. «Что произошло? Я слышал, ее нашли в зале без сознания». «Совершенно ничего не понятно. Если исходить из того, где она лежала, можно предположить, что кто-то ее с силой толкнул. Она от такого удара отлетела назад и ударилась головой об угол кафедры». Сю выслушал перешедшего на шепот Мемори и хмуро кивнул. «Но она в тот момент была одна? Ты знаешь...» Мемори замялся. «По правде, в зале вместе с ней мог находиться кто-то еще. Когда я пришел утром, в обычный час, все 3 двери на винтовой лестнице стояли незапертые. Это совершенно невозможная ситуация. Я сразу подумал, что-то стряслось. Поспешил в зал, и точно, последняя входная дверь тоже была открыта. А прямо в центральном проходе она». Обнаружив женщину на полу без сознания, Мемори испытал шок, и теперь от тягостных воспоминаний у него вновь на секунду перехватило дыхание. Сю молчал. Но такого прежде никогда не случалось. Встречаться с кем-то в помещении библиотеки, тем более не поставив в известность библиотекарей, это как-то «Наверное, ей было очень важно сохранить личность посетителя в секрете», — произнес Сю самым будничным тоном. Мемори в ответ только покачал головой. Мол, кто бы знал. Признаться, я не могу объяснить себе ее поступок. Ничего нам не сказав, привести кого-то ранним утром в библиотеку, а в итоге допустить подобное. Связка ключей из кармана, потерявшей сознание Юмэдзи, пропала. Вероятно, ключи забрал злоумышленник, который ее ударил. Ими он отпер входные двери и сбежал. А вокзальные камеры наблюдения... Начал было Сю, но, не договорив, усмехнулся. Хотя о чем это я? Ведь вход в библиотеку обустроен в единственной слепой зоне. В силу известных причин совершенно непреодолимого свойства. «Именно», — Мемори вздохнул. «Кроме того, мы просто не можем обратиться в полицию. Вопросы, касающиеся библиотеки, находятся вне юрисдикции органов внутренних дел». «Сколько сложностей! А что, если я схожу в охранную компанию? Раз нет возможности продраться сквозь все эти формальности, может попробовать поговорить с ребятами, которые отвечают за видеонаблюдение в здании Токийского вокзала? Напрямую». Сю сыпал словами легко и почти весело, но взгляд у него при этом был тяжелый. Даже Мемори понимал, предлагая поговорить с ребятами, Сю имел в виду кое-что посерьезнее. Сейчас как никогда остро ощущалось, что одной лишь охотой за старыми книгами деятельность Кайдзуки Сю не ограничивается. Не зря в составе ассоциации действовало оперативное подразделение. Его появление в каком-то смысле отражало ее тесную связь с закулисным миром торгового сообщества книжных антикваров. Сложно оставаться святым, когда имеешь дело с закореневшими во зле коррумпированными дельцами и международными преступными группировками. У сидящего напротив человека имелось множество обличий, о которых Мемори не имел ни малейшего представления. Он снова вздохнул. «Лучше не надо. Боюсь даже предположить, как далеко ты зайдешь, если возьмешься за дело всерьез». «Ха-ха, в точку!» Неожиданно Сю, еще секунду назад беззаботно смеявшийся в голос, впился взглядом в лицо Мемори. «У тебя точно нет никаких предположений. С кем она могла встречаться?» «Что?» «Она не поставила в известность даже ваше семейство. Значит, ее посещала действительно важная персона. Ты не замечал в поведении Юмэдзи ничего необычного?» Мемори против воли уставился на приятеля. Тот явно пытался на него давить, словно вел настоящий допрос. Все сотрудники библиотеки, включая самого Мемори, поддерживали с ним хорошие дружеские отношения. Но в этом новом, незнакомом Сю проступало что-то такое, что заставляло усомниться, действительно ли им движет одна лишь забота о здоровье Юмэдзи. Оба молчали, пристально вглядываясь друг в друга. В этой неестественной тишине Мемори вдруг стало трудно дышать. «Ну, наконец-то пришли! Что так долго?» На стол опустился стакан воды. Мемори поднял голову. Возле них стояла молодая особа лет 20 в светлом кухонном переднике. Она демонстративно скосила свои огромные глаза и наморщила кончик носа. «Вы все не шли и не шли, так друг ваш весь обед просидел за столиком, а у нас тут каждый сантиметр на счету». «Простите, Канон-сан». «Зачем же так неласково, Канон-тян, милая? Я ведь целые две тарелки гёдза вдогонку заказал». Получается, Сю разобрался с фирменным обедом заведения, конечно же, включавшим гёдза, и тут же попросил двойной добавки одних пельменей? «Это до чего же нужно гёдза любить?» Канон работала в Рай-Рай, самим своим присутствием привлекая в ресторан посетителей. Поговаривали, что она приходится хозяину какой-то там роднёй, хотя и не ясно, какой именно. Впрочем, значения это не имело. Хозяин всегда мог на нее положиться. Она проворно кружила по залу и пользовалась среди завсегдатаев заведения большой популярностью. Самодовольный смех Сю Канон проигнорировала, отвернулась и пошла прибирать свободные столики. Проводив девушку кислой улыбкой, Сю вновь перевел взгляд на Мемори. «Ладно, о визите к Юмэдзи еще поговорим. А теперь насчет завтрашнего». «Я знал, что ты вернешься к этой теме. Я же сказал, ты в этот раз заинтересованное лицо. Я не имею права обсуждать с тобой 83-й. Но ведь разговаривать о сделках по продаже и покупке книг нам не возбраняется. Обменяемся ценной информацией заради обоюдного просвещения, так сказать. Ведь Рай-Рай — это в каком-то смысле местный роксбургский клуб». Сю разводил пустую казуистику, засыпая собеседника словами. По правде говоря, в нем самом угадывались неплохие задатки талантливого мошенника и вора. У подводной библиотеки имелась еще одна ипостась. Время от времени под ее эгидой проводились аукционы редких книг. Принимая книги от непосредственных продавцов, библиотека сначала проводила независимую экспертную оценку будущих лотов, проверяла их подлинность, после чего объявляла среди заинтересованных лиц о продаже. И в условленный день те, кто выразил желание участвовать в аукционе, собирались в подземном зале библиотеки под Токийским вокзалом. Главное же отличие аукционов подводной библиотеки от всех прочих заключалось в том, что происходило далее. Поскольку в библиотеке величина ставок ничего не решала, побеждал в конечном счете тот, кто, по мнению главы библиотеки Госики Юмэдзи, лучше других подходил на роль владельца той или иной книги. Потому-то полноценных торгов в обычном понимании этого слова не устраивали. После того, как желающие приобрести книгу делали ставки, объявляли заключительное решение Юмэдзи и все. Непредвзятость суждений и нравственная чистота. Таков был главный принцип сотрудников библиотеки. Знание чисто, потому и люди не должны пятнать себя недостойным. И мемории с детских лет прививали те же взгляды. Мгновенно уловив отразившуюся на лице товарища растерянность, Сю резко подался вперед. «Сейчас!» «А официальной информацией ты поделиться можешь?» 83-й, который будет выставляться завтра. Ты же его наверняка видел. Его подлинность подтверждена, так? Именно поэтому завтра состоится аукцион. Да, аутентичность 83-го лота, то есть предсказаний Нострадамуса, сомнений не вызывает. Лот номер 83. Предсказание Нострадамуса. После 1555 года, когда объединенные в Центурии пророческие четверостишие Катрены врача и астролога Мишеля де Нотр-Дама, известного также как Нострадамус, впервые увидели свет, у него выходили все новые и новые книги, пока, наконец, все Центурии не были изданы в виде собрания в 10 частях. Именно полное собрание четверостишей Нострадамуса носит название «Предсказания». Толпы книгопечатников сразу же бросились издавать и переиздавать его труд. Самое печальное, что в произведении этом, и без того весьма сложном для понимания, встречается множество слов, которые придумал сам автор, и потому выпускаемые в свет книги пестрели орфографическими ошибками. А поскольку даже одна ошибочно напечатанная буква полностью меняла смысл прорицаний, загадочных головоломок в тексте становилось все больше. Когда-то предсказания, настоящий бестселлер своего времени, вызывали невероятный интерес. Поэтому, начиная уже с XVI века, иными словами, с самого момента их создания, появлялось великое множество подделок. Выставленное на аукцион подводной библиотеки издание предсказаний вышло в 1565 году, еще при жизни автора. Выполнила его торговая компания Робеспьера, владелец которой, как считалось, водил с Нострадамусом тесную дружбу. Образцы бумаги и использованные для печати краски были отправлены на анализ в действующий при подводной библиотеке химико-аналитический центр, откуда пришли результаты, подтверждающие, что материалы книги действительно датируются XVI веком. Иными словами, в библиотеку поступил вовсе не новодел, снабженный стараниями торговцев определенного сорта старинным переплетом для большей презентабельности. Учитывая эти данные, Мемори проверил форму всех букв типографского шрифта, просмотрев их одну за другой. Нашел упоминание торговой компании Робеспьера в сохранившемся дневнике Нострадамуса. Более того, изучил титулы и содержание всех книг, когда-либо выпущенных компанией. Проконсультировался с мировыми специалистами и, в конце концов, вынес вердикт. Книга подлинная. Бабушка Мемори, Нада Аяне, его наставница и человек, чрезвычайно искушенный в процедуре экспертной оценки, с заключением внука согласилась. Наконец, предыдущий глава библиотеки, Гасики Юмедзи VI, перед смертью признал заключение о подлинности книги, и мировому сообществу антикваров официально сообщили о проведении очередного аукциона. Мемори вдруг вспомнил слова, которые он услышал в процессе проведения экспертизы от одного исследователя. «Мы не знаем другого такого человека, которого бы так же превозносили и так же критиковали, как Нострадамуса. При жизни его считали шарлатаном, и в наши дни его имя зачастую используется как синоним дремучего оккультизма. Но его предсказания до сих пор тревожат сердца людей. И дело не только в том, что он бьет по болевым точкам, беспокойству и страхам, которых хватает в любом столетии. Думаю, секрет кроется в поэтической природе Катренов». В дневнике Нострадамуса по поводу издания Робеспьера сохранилась запись «Слишком много». Более того, автор, по некоторым свидетельствам, намеревался запретить его публикацию. Конечно, текст издания ждет дальнейших исследований, но чарующая сила этой книги в любом случае заслуживает восхищения. С момента ее выхода в свет минуло почти 500 лет, а она по-прежнему будет в людях любопытство и интерес. Все четверостишья Нострадамуса, не только знаменитые строки «С неба придет великий король ужаса», отличаются ярко выраженной лиричностью. Молодой лев, пронзенные глаза, суковатая ветвь, старый мечник, Юпитер, Венера, Нептун, Марс. Мгновенные видения вспышки, но какое обилие волнующих воображение словесных образов. Кажется, эти строки, что оставляют такой простор для фантазии и поражают столько критики и споров, погружают в грезы. Если на предсказаниях стоит заверительная печать подводной библиотеки, ценность их еще увеличивается. Заполучить 83-й хотели бы многие знатоки и собиратели книг. И среди прочих — граф Паскаль, чьи интересы мне поручено представлять на аукционе. Граф принадлежал к одному из аристократических семейств Монако. Приходился не то двоюродным, не то троюродным братом нынешнему князю. Среди заказчиков Сю он, несомненно, занимал особое, привилегированное положение. Сю склонил голову чуть ниже и вкрадчиво глянул снизу вверх на Мемори. «Но вот что касается участников нынешнего аукциона. Тебе ничего не кажется подозрительным?» «Ты? Как? Давай-ка выйдем!» Торопливо подхватив Сю под руку, Мемори заставил его подняться. Тот не сопротивлялся, бросил на столик приготовленные заранее деньги и охотно последовал за приятелем. Даже прожив столько лет за границей, Сю по-прежнему расплачивался наличными, из предосторожности. Никогда не знаешь, где ждать утечки информации. Заметив, что друзья направляются к выходу, Канон, убиравшая со столов грязную посуду, возмущенно воскликнула: «Эй, вы что же, есть не будете? Здесь вам не какая-нибудь модная кафешка, в которой можно просто так встречу назначить». Заслышав за спиной ее недовольный голос, Мемори стрелой вылетел из ресторана. Сю поспешил вслед за ним, и они зашагали бок о бок по переулку. «Осторожнее. Не стоит так беззаботно говорить обо всем подряд. Ты ведь постоянно бегаешь в этот ресторан, как в Японии оказываешься. Кто знает, кого и откуда подошлют для слежки за тобой». В действительности Рай-Рай входил в число заведений, принадлежавших клану Госики, и служил одним из тех мест, куда стекались сведения из всех уголков страны. Слухи о том, что хозяин ресторана некогда был секретным агентом какого-то государства, конечно, яйца выеденного не стоили. Хотя, как он прибился к дому Госики, никто не знал. «Ты связан с Интерполом. Постоянно сталкиваешься с международными преступными организациями, поэтому нельзя исключать, что когда-нибудь возьмутся за твое постоянное окружение. Разве не опасно раз за разом действовать по одной и той же схеме?» «Да, конечно, конечно. Конечно! А если ты ходишь сюда просто, чтобы поесть, то уж Гёдзо мог бы и сам себе налепить». «Чего? Ну нет, не вариант. Ты же не считаешь, что это правда так легко и быстро? Эх, друг Мемори, ты у нас определенно из тех, кто ворчит по вечерам на уставшую жену, весь день нянчившуюся с детьми. Мол, где мой ужин, почему так долго? А потом получает заявление о разводе». Какой затейливый ход мысли. Они завернули за угол и вышли из переулка. Сю продолжил. «Кстати, Мемори, возвращаясь к нашему давнему разговору, надумал чего-нибудь?» «По поводу?» — Мемори взглянул на Сю. «По поводу дальнейшей судьбы подводной библиотеки». «А-а-а. Непредвзятость суждений. Мол, существующая процедура отсева потенциальных посетителей библиотеки противоречит этому вашему постулату. Сам же говорил, что хотел бы поразмыслить на эту тему в связи со вступлением Субару в должность главы библиотеки». «Верно. Вот только сейчас, когда Госики Юмэдзи VII в библиотеке нет, хотя ее присутствие так необходимо, проку от этих размышлений не будет». Увидев, как помрачнело лицо Мемори, Сю пожал плечами. «Ладно, пока, видимо, не до того». А затем вдруг резко сменил тон и с задором в голосе произнес: «Заметил?» «Разумеется». «Тогда я налево». «Понял. Я направо. Гоу!» По команде Сю они разделились и рванули в расходящиеся в противоположных направлениях переулки. За спиной послышались звуки погони, однако почти сразу стихли. И Мемори на бегу подумал, что севшую им на хвост компанию интересовал, очевидно, Сю. Но что им нужно? Возможно, это связано с завтрашним аукционом. Или Сю лично ввязался в какую-то опасную авантюру? У Мемори от удивления округлились глаза. Выход из переулка преграждали двое мужчин. На спешащих по делам офисных служащих эта пара походила мало. Здоровые, смуглолицые иностранцы в деловых костюмах неброской расцветки. Мелькнула мысль о предстоящем аукционе, а еще о конкурентах графа Паскаля, с которым Сю заключил контракт на победу. Мемори пригнулся и, не останавливаясь, на всей скорости бросился одному из мужчин под ноги. Не ожидавший подобного здоровяк на мгновение замешкался. Мемори врезался в него, чуть не отправив в свободный полет, кубарем прокатился дальше и тут же, не теряя ни секунды, вскочил на ноги, готовый снова припустить во все лопатки. Однако мужчины каким-то непостижимым образом успели развернуться и, ать, живо его схватили. Все-таки зря он решился идти напролом. Его повалили и крепко прижали к земле. Но в этот момент из узкого просвета между офисных зданий послышался окрик: «Никакого насилия!» Фраза прозвучала на английском, и произнес ее ясный, звонкий, будто колокольчик, женский голос. Мужчины, прижимавшие Мемори к земле, моментально вытянулись в струнку. Обладательница звонкого голоса подошла к поднявшему голову Мемори и посмотрела на него сверху вниз. «Простите им, пожалуйста, их грубость. Вы не ранены?» Несмотря на участливые слова, руки, чтобы помочь встать, она ему не подала. Оттирая грязь с испачканного костюма, Мемори, не таясь, рассматривал свою спасительницу. Смуглая кожа, блестящие темные волосы и огромные карие глаза, которые из-за нарисованных под водкой стрелок казались еще больше. И все же самое сильное впечатление производили не они, а каплевидная бриллиантовая подвеска, спускающаяся на лоб красавицы. Украшение добавляло блеска и без того выразительному лицу. Картину довершали длинный черный плащ и узкие черные брюки. Возможно, выбирая этот наряд, женщина надеялась, что он поможет избежать лишнего внимания, но в итоге превратилась в настоящую черную жемчужину. Мимори узнал ее. Она входила в окружение Атикша Миттала, противника графа Паскаля в завтрашней борьбе за 83-й лот. Род крупных индийских предпринимателей Миттал начал свой бизнес в IT-сфере еще на заре ее становления, и сегодня это имя входило в списки богатейших людей мира. «Меня зовут Адира Миттал. А вы мистер Нада, сотрудник подводной библиотеки?» «Не могу сказать, что рад нашему знакомству. Слишком бурный зачин для подобных приветствий». Сарказм ответа, произнесенного на прекрасном английском языке, не произвел на Адиру сколько-нибудь заметного действия. «Приношу свои глубочайшие извинения за бесцеремонное обращение. Мне непременно нужно было поговорить с вами». «Мне очень жаль, мисс Миттал, но я не имею права разговаривать с лицами, участвующими в аукционе. Тем не менее, мистера Кайдзуку вы удостоили беседы?» Мимори смешался, не зная, что ответить. Стало быть, когда он сидел в Рай-Рай, за ним уже велась слежка. «Мистер Кайдзука, как бы так сказать, мой личный знакомый. В таком случае я буду счастливо пополнить круг ваших, как вы изволили выразиться, личных знакомых». Тон мисс Миттал не предполагал возражений. Не обращая внимания на реакцию Мимори, непроизвольно нахмурившего брови, Адира продолжала. «Повышаются ли шансы участника на победу в аукционе подводной библиотеки, если его интересы представляет мистер Кайдзука?» «Это исключено. Сю, в смысле мистер Кайдзука, действительно тесно знаком с сотрудниками библиотеки, но во время аукционов Госики никогда не руководствуются в принятии решений собственными симпатиями и антипатиями. Выбор обязательно падает на того, кто более прочих достоин стать владельцем книги». «Вы так считаете? Но ведь мистер Госики тоже человек. Неужели он не изменит своего решения, если его попросит об этом тот, кто ему дорог?» «К чему вы клоните?» Огромные глаза Адиры слегка сузились. Взгляд ее засиял загадочным темным светом, так что у Мимори холодок пробежал по спине. «Скажите, не могли бы вы сами обратиться с просьбой к мистеру Госики? Заклинаю вас, нам любой ценой, нам очень нужны эти предсказания». В голосе Адиры послышалась боль. Окружавшая ее до этого момента аура властности рассеялась. Глядя в искаженное отчаянием лицо женщины, Мимори вздохнул про себя. Вот почему говорят, что на свете нет ничего сложнее, чем проведение аукциона подводной библиотеки. Победа зависит не от величины ставки, а от решения какого-то человека, и само это обстоятельство — приоткрывает на краткий миг истинную сущность участников торгов. Каждый раз, когда устраивался аукцион, к Госики и всем прочим сотрудникам библиотеки со всего света устремлялись желающие завладеть заветной книгой. Уговоры, беззастенчивая лесть, попытки подкупа, угрозы. Люди никогда не оставят в покое потомственных библиотекарей Нада. Поток предложений, подобных тому, с каким только что обратилась Адира, не иссякнет вовек. Качая головой, Мимори отступил на шаг. «Прошу меня извинить, мисс Миттал. Я не могу пойти навстречу вашему желанию. Если вам нужны деньги, я заплачу. Я все знаю, я слышала. Подводная библиотека находится сейчас в тяжелом финансовом положении». Мимори недовольно поморщился. Женщина была права. Затраты на поддержание микроклимата внутри библиотеки и сохранение ценного книжного фонда год от года росли. Нехватка средств ощущалась все острее. «Ваша библиотека совершенно уникальна. Содержание и ремонт ее помещений стоит огромных денег. Но я, конечно, говорю не только об этом. Мы и впредь будем оказывать библиотеке поддержку. И вам тоже, в знак нашей глубокой благодарности». «Думаете, нас можно соблазнить деньгами?» — тихо спросил Мемори, и глаза просительницы широко распахнулись. Он обошел окаменевшую Адиру и зашагал к выходу из переулка. Но тут за спиной раздался крик. «Подождите!» Она схватила его за руку. «Я виновата. Я оскорбила библиотеку и вас. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном. Но, пожалуйста, выслушайте меня. Мы не рассматриваем индивидуальные обстоятельства участников аукциона. Прошу вас оставить меня. Наша мать, она давно не приходит в себя». «Не приходит в себя». При этих словах Мемори вспомнилась женская фигурка на больничной койке. Вцепившаяся ему в предплечье рука Адиры дрожала. От поразившего его поначалу внешнего лоска не осталось и следа. Лицо женщины кривилось, казалось, она вот-вот расплачется. «Сара, мама, уже несколько месяцев лежит в коме. Отец приглашал к ней лучших врачей со всего мира, но тщетно. Говорят, надеяться не на что. И все же...» Слова, от которых не так легко отмахнуться. Мемори слишком хорошо знал, каково это — болеть душою за близкого человека. Мисс Металл. Он — сотрудник подводной библиотеки. Непредвзятость суждений и нравственная чистота. Напомнив себе это непреложное правило, Мемори тихонько накрыл ладонью вцепившиеся в его костюм пальцы Адиры. «Мне очень жаль. Я ничем не могу вам помочь. Дам только один совет. Представителем семьи Металл на этом аукционе назван мистер Барнс. Как так получилось, что вы решили назначить своим агентом именно этого человека?» Адира удивленно вскинула брови. Видимо, не ожидала подобного вопроса. Мемори тем временем аккуратно снял с рукава ее ослабевшую руку. «Мистер Барнс? Кажется, кто-то говорил, что отцу его порекомендовал дядя Вихан». «Вот как? Сказать по правде? В нашем профессиональном кругу он пользуется славой человека неблагонадежного». Недавнее замечание Сю по поводу подозрительности некоторых участников аукциона касалось именно Барнса. Коннор Барнс — американский коммерсант, агент по продажам. Он прекрасно разбирался в старинных книгах, ловко оперировал информацией, и некоторые библиофилы находили его исключительно полезным. Но ходили слухи о его связях с преступными организациями. Более того, поговаривали, что он причастен к ряду преступлений, организованных группировкой «Смеющиеся коты». Ибо не раз уже случалось такое, что книги, купленные при его посредничестве, через какое-то время становились кошачьей добычей. Стали закрадываться подозрения, не сливает ли Барнс личную информацию владельцев книг. Уличить его в нечестной игре пока еще никому не удавалось. Тем не менее, держаться с ним, несмотря на все его познания по части антикварных книг, следовало осторожнее. И вот теперь этот человек стал агентом крупнейшего IT-бизнесмена Индии, по личной просьбе последнего. Естественно, такой поворот событий настораживал. Адира изменилась в лице. «Неблагонадежен? Мистер Барнс?» «Да, возможно, вам стоит выяснить, каким образом он познакомился с вашим дядей». Металл к числу заядлых библиофилов не принадлежал. Имя его в соответствующих кругах никогда не звучало. И тут вдруг ему с какой-то стати понадобились предсказания Нострадамуса. Ключи к разгадке этой тайны, по мнению Мемори, вполне могли скрываться в руках того же Барнса. Лицо Адиры приобретало все более отчаянное выражение. Качнувшись, она всем телом подалась в сторону Мемори. «Завтра на аукционе его посредничество может обернуться против нас? Мы лишимся возможности приобрести предсказания?» Этого Мемори не знал, но опасался. Обязанности главы библиотеки на аукционе предстояло исполнять Гасики Такуицу. И кого он выберет победителем, никто не представлял. Однако Мемори допускал, что решение его вполне вероятно будет не в пользу семейства Металл. Именно из-за их связи с Барнсом. ибо передать книгу в его руки означало подвергнуть редчайший экземпляр старинного издания опасности. «Мне трудно судить. Прошу меня извинить». Ограничившись этим ответом, Мемори отвернулся от Адиры. Она больше не пыталась его остановить. Предстоящий аукцион. Чем же он в итоге завершится? При мысли о завтрашнем дне Мемори вдруг пробрала нервная дрожь. Вспомнились полные печали глаза Адиры, и внезапно, в застилавшей их пелене слез, ему привиделись переливы иных вод, тех, что окружали зал подводной библиотеки. Следующим вечером, в 10:00 пополудни, сквозь двери, к которым выводила винтовая лестница, в зал библиотеки вслед за Мария вошел Сю. На входе, когда Мемори поприветствовал друга и достал ключ, Сю лучезарно улыбнулся. После вчерашних событий они еще не разговаривали, но, насколько Мемори мог судить, Сю накануне избежал сколько-нибудь серьезных проблем и благополучно скрылся от подосланных семейством Миттал преследователей. Немного позже, в сопровождении Кадзира, деда Мемори, в зал по винтовой лестнице спустился Барнс, официальный представитель Атикша Миттала, и вслед за ними Адира. Похоже, бесподобный вид, погруженный в толщу вод библиотеки, прятавшийся под зданием Токийского вокзала, поразил даже ее, наследницу одного из богатейших семейств мира. Она подивилась рядам книжных шкафов, а затем вниманием ее завладела колыхавшаяся над стеклянным потолком вода. Три участника аукциона — Сю, Барнс и Адира — встали возле кафедр. Обошлись без представления и взаимных приветствий. Профессиональные торговцы антикварными книгами обычно могли понять или хотя бы предположить, с кем имеют дело, по одному только внешнему виду оппонента. А желающие приобрести выставленный на продажу лот нередко предпочитали сохранять анонимность. Мало кто из заинтересованных лиц сам спускался в библиотеку, подобно Адире. Вскоре из-за шкафов в глубине зала показался Госики Такуицу, исполнявший в этот раз обязанности главы. Поскольку мотивы и личность напавшего на Юмэдзи злоумышленника оставались до сих пор неизвестны, информация о покушении на главу библиотеки за пределы узкого круга приближенных лиц не распространялась. Все последние дни, включая день проведения аукциона, библиотека работала строго по заведенному порядку. А потому Барнс и Адира, скорее всего, решили, что появившийся перед ними старец и есть Юмэдзи VII. Такуицу нес в руках ларец из дерева павловния. На его крышке стояло клеймо «Наиважнейшее сверхсекретное столичное книгохранилище». В такие ларцы помещали объекты торгов, выставленные на аукцион подводной библиотеки. Каждый из них изготавливался под заказ, по индивидуальным размерам книг и рукописей. Толстостенные, деревянные, они делались глубокими и большими, чтобы спрятанные внутрь книги со всех сторон окружало свободное пространство шириной в палец. Для пущей надежности изнутри их обивали черным бархатом. Поставив ларец на кафедру, Такуицу с почтением снял с него крышку и извлек на свет то, что лежало внутри. Глаза Адиры расширились. Всеобщему взору предстала книга в темно-коричневом кожаном переплете. Чуть больше 20 сантиметров в высоту и чуть меньше 15 в ширину. Под обложкой, на тронутом желтизной листе, красовалось отпечатанное крупным шрифтом заглавие «Предсказание Мишеля Нострадамуса». Далее шел год издания, 1565, а за ним имя издателя — Поль Робеспьер. Цвет темно-синий, почти черной типографской краски был насыщенным и ярким. С первого взгляда становилось понятно — книга в прекрасном состоянии. «Именем наиважнейшего сверхсекретного столичного книгохранилища аукционный лот под номером 83 признается подлинным. торжественно объявил Такуицу. В зале по-прежнему царила тишина, но обнимавшая библиотеку вода как будто задрожала, отзываясь на звуки его сурового голоса. Для Барнса и Адиры, не понимавших по-японски, дед Мемори Кодзиро перевел слова Такуицу на английский язык. На лице Адиры явственно читалось волнение. Затем вперед выступил Мемори. «Прошу вас, делайте ваши ставки». Сю и Барнс передали ему белые конверты. В каждом лежала заверенная личной подписью участника аукциона записка с указанной в японских иенах предлагаемой суммой. Мемори извлек записку сначала из одного, потом из второго конверта. Граф Паскаль предлагал 20 миллионов йен. Да, издание тиражное, но для изделия XVI века книга сохранилась замечательно, к тому же она увидела свет еще при жизни автора и была издана человеком, лично с ним знакомым. Иными словами, лот обладал некоторыми дополнительными достоинствами, и цена за него предлагалась соответствующая. Однако, увидев следующую ставку, ставку металла, Мемори не смог сдержать удивления. 300 миллионов йен. Никакие дополнительные достоинства объяснить такую щедрость не могли. Чувствовалось стремление Атикши Миттала заполучить книгу любой ценой. Справившись с секундным замешательством, Мемори зачитал предложение второго участника. Когда Сю услышал, что Миттал предлагает 300 миллионов, у него дернулась бровь. Мемори повернулся к Такуицу, неприступному будто скала. «Ваше решение». Адира не сводила со старца своих черных, горящих драгоценными камнями глаз. Казалось, еще немного, и ее пристальный взгляд высечет из него черное пламя. Мемори, сам того не желая, тоже неотрывно следил за Такуицу. В памяти всплыли слова Адиры: «Библиотека в тяжелом финансовом положении». Комиссионные с продажи аукционного лота могли бы пойти на ремонт библиотечного здания, пополнение фонда, новые исследования. Подводная библиотека имела статус частного учреждения под управлением финансовой группы Гасики и во многом полагалась на поступление с аукционных продаж и добровольные взносы от мирового сообщества ценителей редких книг. И хотя победа в аукционе определялась отнюдь не величиной ставки, сумма в 300 миллионов, несомненно, обладала особо притягательной силой. И все же основная задача сотрудников библиотеки состояла в том, чтобы передать редкую старинную книгу в надежные руки. Выбрать металла значило буквально подарить книгу Барнсу, которого подозревали в связях с преступниками. Сложно было представить, что Такуицу из клана Госики опрометчиво передаст ему подобный раритет. Раздался степенный, чуть хрипловатый голос старика. «Аукционный лот номер 83, экземпляр предсказаний Нострадамуса, достается мистеру Металлу». Мемори незаметно втянул в себя воздух. «Быть того не может». На лице Такуицу не дрогнул ни один мускул. Мать Мемори, его дед, бабушка — все хранили полнейшую невозмутимость. Стороннему наблюдателю и сам Мемори показался бы, вероятно, совершенно спокойным, но в мыслях его царил хаос, вызванный решением Такуицу. Почему? Почему он согласился отдать ценную книгу такому человеку, как Барнс? Когда Адира услышала фамилию Барнса, глаза ее засияли. После того, как Кодзиро перевел ей решение Госики и подтвердил, что победу на аукционе одержала их семья, она буквально подлетела к Барнсу и в порыве радости крепко его обняла. Затем Барнс подошел пожать руку Такуицу и, оказавшись с ним лицом к лицу, с важным видом произнес: «Чрезвычайно рад. Сегодня вечером состоится праздничный ужин. Просим вас, мистер Госики, почтить своим присутствием наше собрание. Мистер Миттал, вероятно, тоже будет счастлив выразить вам свою признательность лично». Адира рядом энергично закивала. Однако Такуицу без лишних эмоций выслушал Кодзиро переводившего слова Барнса на японский, и покачал головой. «Вынужден отказаться». Когда отказ перевели на английский, Адира бросилась к Такуицу. «Нет-нет, обязательно приходите, прошу вас. Отец наверняка захочет поблагодарить вас. И я очень хочу. Вы подарили нашей семье надежду». Можно было лишь подивиться тому, насколько искренне звучало в ее устах это пафосное слово «надежда». Такуицу посмотрел в необыкновенно серьезное лицо молодой женщины и бросил короткий взгляд в сторону Мемори. «Что ж, в таком случае представлять меня на ужине будет он». «Что?» Вот теперь Мемори испытал настоящий шок. Выражения лиц его матери, бабушки и деда тоже несколько переменились. Члены кланов Госики и Нада никогда еще не принимали подобных приглашений. Ведь это стало бы проявлением предвзятости в отношении участников аукциона. Адира воспрянула духом и подошла к ошеломленному Мемори. «Приходите непременно, мистер Нада. Я хочу вас отблагодарить. Пожалуйста, я буду ждать». Сопротивляться проникновенному взгляду ее блестящих черных глаз было невозможно. В ответ на неуверенный кивок Мемори Адира весело от души рассмеялась. И это неожиданное проявление по-детски наивной радости вновь привело Мемори в замешательство. Предсказания Нострадамуса уложили обратно в павловниевый ларец. Адира нежно прижала его к груди и в компании Барнса прошла вслед за Кадзиро к тем же дверям, через которые вошла в зал библиотеки. Мемори проводил ее взглядом. Он по-прежнему не находил ответа на свой вопрос. Госики Такуицу отдал предпочтение Барнсу, которого обвиняли в связях со смеющимися котами. Но почему? «Нет, нет и еще раз нет!» Мемори упорно гнал от себя мысль, которая не давала ему покоя. «Неужели старика настолько околдовали эти миллионы?» Адира неожиданно обернулась, и Мемори, заметив, что в глазах ее стоят слезы, лишился дара речи. Когда спускаешься глубоко-глубоко под землю, и когда поднимаешься над нею высоко-высоко, испытываешь сходные ощущения. И в том, и в другом случае кажется, что попал в западню. Мы испытываем дискомфорт от того, что входим на запретную территорию, обычно нам недоступную. Любой неверный шаг — грозит смертью. Эта смутная угроза хрупкой, почти бумажной препоной отрезает нас от окружающего мира и включает сигнал тревоги. Именно такие чувства будили в Мемории рестораны, венчающие смотровые площадки небоскребов. Он привык наблюдать сложенные из металла склоны городских ущелий вокруг Токийского вокзала, но любви высотные здания у него не вызывали. Ему никак не удавалось справиться с эмоциями, которые будила в нем высота, угрожавшая, как ему казалось, смертельной опасностью. И вот теперь Мемори выпала во всех смыслах высокая честь посетить ресторан при «Аква Токио», одном из самых роскошных и дорогих отелей столицы. Лифт доставил Мемори на 33-й этаж, к ресторану «Сорейю». Двери открылись, и взору его предстал просторный холл. Камни и мелкая галька, заполнявшие пространство в центре, между расставленных кругом диванов, создавали иллюзию классического японского сада. С самого порога посетители погружались в атмосферу чудесного и необычного. Следовавший за холлом обеденный зал вызывал не меньшее восхищение. Невообразимая высота потолка заставляла забыть о том, что находишься внутри помещения. Из сказочно высоких окон был виден ночной город, казавшийся россыпью укрывших землю крошечных огоньков. В часы заката вид отсюда открывался, несомненно, просто великолепный. Мемори, который почти каждый день входил в сияющее внизу здание Токийского вокзала, но практически все свое время проводил под землей, воспринял эту необъятную панораму как видение из иного мира. Однако больше всего Мемори поразило другое, а именно, что ресторан забронировали на весь вечер, хотя начало ужина назначили только на 11. Если не считать официантов и замершего в углу холла охранника, в ресторане никого не было, только члены семьи Миттал и их гости. Барнс, Адира, облаченный в белоснежный костюм мужчина средних лет и женщина в сари. Адира, уже успевшая сесть за стол, при виде Мемори поднялась и встретила его приветливой улыбкой. Рядом с ней лежал павловниевый ларец с предсказаниями. «Мистер Нада, я так счастлива, что вы смогли принять наше приглашение. Угощайтесь, пожалуйста. Может быть, выпьете чего-нибудь?» Книга досталась им. Озаренная радостью Адира заблистала, кажется, еще ярче. Глядя на ее сияющую, почти ослепительную улыбку, Мемори вспомнил слова матери. Мастер Госики мог отдать предсказание семейству Миттал в надежде подтолкнуть Барнса к действиям. Поэтому, вероятно, он согласился отправить тебя к Митталам на ужин. Сегодня вечером смеющиеся коты каким-то образом проявят себя? В отличие от лучившейся счастьем Адиры, Мемори испытывал все большее волнение. На столе перед членами семьи Миттал стояли только разнообразные овощные закуски и черный чай. Ни мяса, ни рыбы они, видимо, не ели. Мужчина представился как Вихан Миттал. Младший брат Атикша Миттала, победителя сегодняшнего аукциона и нового владельца предсказаний Нострадамуса. Женщина назвала лишь имя — Асми. На ней было расшитое золотыми узорами темно-лиловое сари. Адира, одетая с головы до ног в черное, тоже выглядела чудесно, но в красоте Асми, возраст которой приближался, вероятно, к 40, ощущалось что-то роковое. Барнс свои аппетиты совершенно не ограничивал. Потребовал открыть бутылку белого вина и тут же велел нести закуски и салат. Хотя беспардонно наброситься на еду, пока Мемори еще не сделал заказ, все-таки себе не позволил. Вынужденный что-нибудь заказать, Мемори попросил принести кофе. Заказ с лучезарной улыбкой принял, похоже, сам менеджер зала. На груди у него сияла золотистая именная табличка. «Кен Като. Като Кен». Когда менеджер удалился, к Мемори по-английски обратился младший брат Атикша Миттала. «Я несказанно рад победе на аукционе. Передайте, пожалуйста, мистеру Госики слова нашей искренней благодарности». Вихан отличался весьма плотным сложением и производил впечатление человека энергичного и напористого. Выходит, именно он представил Барнса своему брату Атикшу. Но что его связывало с этим дельцом? Вихан, между тем, продолжал, обращаясь к погрузившемуся в свои мысли Мемори. «Говорят, книги, которые выставляются на аукционах вашей библиотеки, вырастают благодаря ее посредничеству в цене. Это верно?» Услышав дядин бесцеремонный вопрос, Адира нахмурилась. Они быстро обменялись парой фраз на хинди, и Вихан саркастически усмехнулся. «Прошу извинить мою бестактность». Мерзкая привычка все и всегда сводить к деньгам. Не берите, пожалуйста, в голову. Ничего страшного. Не возражайте, если я, в свою очередь, тоже задам вам один вопрос. Почему вы поставили себе такую цель — приобрести предсказание Нострадамуса? При этих словах присутствующие обменялись взглядами. Барнс до блеска подчистил тарелку, серебряную чашу из-под чего-то, отдаленно напоминающего пирог, его очередного особого заказа, никто другой за столом подобным не угощался, вытер губы салфеткой и со смешком сказал: «Мне казалось, вы, как сотрудник подводной библиотеки, стараетесь избегать вмешательства в личные дела участников аукциона. Или я ошибаюсь?» «Нет, все верно. Организаторы аукциона не рассматривают личные обстоятельства участников. Это факт. Вот только происходящее никак не складывалось в четкую картинку. Семья индийских мультимиллионеров, внезапно изъявившая желание приобрести предсказания. Подозрительный делец в качестве их агента. И главная загадка, мучившая Мемори сильнее всего. Причина, заставившее Госики Такуицу предпочесть отикше металла графу Паскалю. Шанс выйти на смеющихся котов и ничего более? Правда ли, что деньги никак не повлияли на его решение? «Это я», — внезапно произнесла Асми, до той поры хранившая молчание. Блеск шитья, украшавшего темно-лиловое сари, слегка золотил розовую помаду на губах женщины. «Я и мое предсказание. Чтобы рассеять темные облака, накрывшие рот металл, нужно раздобыть книгу, найденную под водой». «Под водой». Асми с улыбкой что-то достала. Старые потрепанные карты. И тут же, словно фокусник, разложила их веером по столу. «Эту колоду предсказаний я составила сама. Давайте я погадаю уважаемому господину японцу. Заглянем в прошлое или, может быть, в будущее?» «О, Асми! Любимая предсказательница моего брата! А слово «гадателя», которому доверяет сам Атик Шметал, ценится в промышленных и политических кругах очень высоко. 50 000 рупий за один вопрос — это вам не шутки. Пользуйтесь своим счастьем, раз уж она предлагает погадать за даром». Вихан весь затрясся от смеха, но затем твердым голосом продолжил. «С тех пор, как Сара слегла, брат переменился. Весь мир готов обижать, лишь бы ее вылечить. Увы, даже одинокая судьба собственной дочери, бедняжки Адиры, его не волнует. Он и у Асми в последнее время спрашивает об одной только Саре и ее болезни. Хотя раньше постоянно мучил просьбами погадать на женихов для Адиры. «Дядя, я так переживаю из-за страданий родителей, что о себе думать все равно не могу». Адира слабо улыбнулась, и в облике ее вновь появилось что-то от хрупкой, беззащитной девочки, бесконечно одинокой. Ее маленькая ложь чуть заметно уколола Мемори. В то же время его все сильнее одолевали сомнения. В Барнсе и Вихане не ощущалось ни капли той отчаянной решимости, что переполняла Адиру. Ничего, даже отдаленно напоминающего чувство человека, ведущего речи о надежде. Словно уловив скептический настрой Мемори, Адира поспешно наклонилась вперед. «Непременно соглашайтесь. Предсказания Асми всегда сбываются. Предприятие отца тоже растет и ширится именно благодаря ее советам. Она и мое будущее, и будущее других членов семьи часто предсказывает». «Да уж». Братец даже цвет костюма изо дня в день выбирает, сверяясь с ее пророчествами. «Выходит, это Асми посоветовала Металлу раздобыть предсказания?» «Подозрительно». В дальнем углу сознания ярким светом полыхал сигнал тревоги. Мемори осторожно произнес. «В таком случае пусть будет прошлое. О будущем можно с убедительным видом наплести каких угодно небылиц. С прошлым такой номер не пройдет». Асми наградила Мемори еще более очаровательной улыбкой. Возможно, угадала ход его мыслей, а может быть и нет. «Как пожелаете. Давайте заглянем в ваше прошлое. Что первым приходит вам на ум, когда речь заходит о вещах, уже свершившихся? Именно это связывает вам руки в настоящем. Итак, подумайте об этом и вытяните, пожалуйста, карту». «Что первым приходит? Женщина, лежащая без сознания в зале подводной библиотеки. Юмэдзи, которая все еще находится в больнице и по-прежнему не приходит в себя». Он вытянул карту. Асми благоговейным жестом перевернула ее. На ней был изображен источенный временем череп, какие украшают индуистского бога Шиву. Череп лежал перед низвергающимися струями водопада. Отходившие от него ноги были задраны вверх, а бесчисленные руки раскинулись по сторонам, словно лепестки цветка. Одна из рук сжимала изогнутый острый серп, другая — цветок. Зловещий образ и в то же время печальный. дорогой вашему сердцу человек столкнулся с опасностью. До сих пор в разговоре Асме позволяла себе легкое кокетство. Но теперь голос ее звучал торжественно и мрачно. Мемори вздрогнул. «Вы очень переживаете за этого человека и хотите ему помочь». Глаза Мемори расширились, но в этот момент раздался голос Адиры. «Прошу прощения, отец!» Извлеченный откуда-то планшет закрепили на подставке. Сеанс спутниковой связи. Вскоре на экране показалось лицо немолодого уже мужчины, удивительно похожего на Вихана. Правда, в отличие от младшего брата, который выглядел несколько тяжеловатым, старший был подтянут и худощав. Он обменялся парой слов с Адирой и тут же заговорил на безупречном английском. «Позвольте представиться, Атик Шмиттал. Я счастлив, что нам удалось приобрести на сегодняшнем аукционе известную всем книгу и хочу выразить вам по этому поводу свою сердечную признательность. Надеюсь, предсказания помогут излечить мою горячо любимую жену». Мемори чуть заметно нахмурился. «Мать не приходит в себя. Действительно, вчера Адира говорила об этом. Но какая связь между излечением больной и покупкой предсказаний? Адира, покажи мне книгу». В ответ на просьбу отца Адира сняла с павловнего ларца крышку и продемонстрировала обложку книги. Глаза Атикша засияли. «Асми», — позвал он прорицательницу, — карта, приоткрывшая завесу над прошлым Мемори, со стола уже исчезла. «Ведь оно здесь, в этой книге, пророчество, которое спасет мою жену». «Да, мистер Миттал». Предсказатель Нострадамус был величайшим астрологом. Он записывал свои видения грядущего, с необыкновенной прозорливостью постигая тайны движения высших сфер. Код небесных тел отражается в делах людских. Увы, видеть его дано немногим. И все же я, к счастью, наделена этим даром, о чем мистеру Митталу должно быть хорошо известно. «Разумеется». И я надеюсь, что эти способности помогут тебе в ближайшее время растолковать нам предсказания. Я хочу как можно скорее вернуть свою жену». Эта в высшей степени странная беседа все больше укрепляла Мемори в его подозрениях. Асми играла словами «точно самая настоящая мошенница». Начать стоило хотя бы с того, что изданные в 16-м столетии предсказания были написаны на так называемом среднефранцузском языке. Не верилось, что обычная гадалка сможет расшифровать текст предсказаний, ведь к его изучению всерьез приступили только в последние десятилетия, и даже специалисты не до конца еще в нем разобрались. И потом, разные издания, конечно, отличались друг от друга написанием и комментариями, но ведь содержание самих пророчеств оставалось практически неизменным. С чего вдруг такое внимание именно к изданию Робеспьера? Перехватив настороженный взгляд Мемори, Барнс расплылся в улыбке. «Вы, конечно, знаете, что предсказания Нострадамуса кем только не переиздавались. Издание торговой компании Робеспьера — одно из многих. Однако сам Нострадамус по какой-то причине хотел запретить его выход. Он с особой осторожностью относился ко всему, что касалось публикации его трудов. Каждый раз, когда готовилось очередное издание, вносил в текст новые правки. А по поводу издания Робеспьера написал у себя в дневнике «слишком много». Какая знакомая дневниковая запись. Не обращая внимания на молчание собеседника, Барнс продолжал изливать на него потоки речи. «Если первоначальная публикация, то есть «Центурии», была разбита на 4 части и включала всего 353 катрена, то в финальный вариант, озаглавленный, собственно, «Предсказание», вошла уже 1000 катренов, разбитых на 10 частей. Однако в издание Робеспьера, предпринятое под конец жизни Нострадамуса, вошло еще больше пророчеств. К сожалению, из дневниковых записей прорицателя непонятно, какие именно катрены он добавил и почему не хотел, чтобы издание увидело свет. «Мне подсказали мои светила, что именно в этих дополнительных пророчествах описан способ, которым горюющий муж спасет отраду своего сердца. и что книгу мы отыщем под водой», — вмешалась в разговор Асми. Мемори хотел сказать, что такого просто не может быть. Но под серьезным взглядом Адиры все слова из головы улетучились. Атикш с экрана благодушно продолжил. «Давайте поднимем бокалы и возблагодарим судьбу за то, что сегодня нам удалось одержать победу. Вихан?» «Конечно, брат!» Следуя распоряжению старшего брата, Вихан подал знак менеджеру Като. В тот же миг из глубины зала миниатюрный мальчик-официант выкатил тележку с высокими узкими бокалами. В нагрудном кармане молодого человека красовалась алая роза, притягивавшая взгляд. Видимо, цветок был элементом униформы. Официант поставил бокал перед Виханом и встал возле Адиры. «Не будете ли вы так любезны закрыть коробку? Ведь книга ценная». Адира без возражений вернула крышку ларца на место. Официант бережно отодвинул ларец немного в сторону и поставил перед женщиной бокал. Когда перед всеми участниками трапезы появилось по бокалу, вышли еще три официанта, на этот раз с бутылками вина в руках. Сам Като, молодая женщина с длинными волосами, аккуратно зачесанными и стянутыми на затылке, и высокий мужчина в годах. В бокалы полилось шампанское с нежно-розовым оттенком цветущей сакуры. Видимо, безалкогольное. Атикш на экране поднял бокал, наполненный таким же напитком. «За счастье присутствующих и за надежду!» Под его тост все осушили бокалы. Вместе с ненавязчивым пощипыванием по горлу прокатилась приятная сладость. Мемори перевел дыхание. В это время к Барнсу бесшумно приблизился Като и тихо вручил ему конверт. «Мистер Барнс, вам сообщение». «Сообщение?» Барнс, нахмурившись, открыл конверт, вынул вложенную внутрь записку. И от лица его до той минуты совершенно беззаботного моментально отлила кровь. «В чем же дело?» Все неотрывно смотрели на Барнса. «Мистер Барнс, что-то случилось?» — спросила Адира. «Нет-нет», — заверил Барнс, хотя лицо его по-прежнему сохраняло нездоровый оттенок. Он нервно огляделся по сторонам и, кажется, забеспокоился только сильнее. Затем встал и подошел к Адире. «Вы не позволите мне еще раз взглянуть на предсказание?» «Что?» «Да, конечно», — кивнула Адира, с непониманием глядя на Барнса, который вел себя, очевидно, странно. Посеревший Барнс снял крышку с павловниевого ларца. Оба отпрянули назад. У Мемори тоже брови поползли вверх. Книга исчезла. Ларец был пуст. «Почему? Что произошло? Куда она могла подеваться? Ведь еще недавно лежала здесь». «Что?» Барнс застыл возле побледневшей Адиры. Казалось, он вот-вот сползет на пол. У него дрожали колени. Вихан обернулся к вылупившему глаза Като. «Ты! Кто-нибудь подозрительный заходил в ресторан? Выходил отсюда? Что здесь вообще творится?» «Сегодня в помещении ресторана нет никого, кроме гостей господина Миттала и обслуживающего персонала». «Ну так обыщите своих работников немедленно! Книгу наверняка украл кто-то из них!» До самого последнего момента книга находилась внутри ларца, а тот все время лежал на столе. Так что обвинять работников в пропаже было едва ли разумно. На шум прибежали три охранника. Хрупкий мальчик-официант, расставлявший на столе бокалы, сделал шаг вперед. «Стоять!» — закричал вдруг Барнс. Глаза его налились кровью. «Всем стоять!» «Подождите! Это не я! Я книгу не крал!» С этими словами он обхватил шею Адиры левой рукой. В правой у него появился небольшой пистолет. Должно быть, он держал его наготове с самого начала. Мемори тут же вскочил на ноги. «Не двигаться!» — крикнул Барнс и приставил дуло к виску Адиры. Асми пронзительно завизжала. С экрана донесся возглас Атикша: «Адира!» Куда ты подевала книгу? Отвечай! О чем вы там условились со своим дрожайшим папочкой, а? Значит, раскусили нас!» «Я ничего не знаю. Кого мы раскусили? О чем вы говорите?» «Металл, отдай мне книгу, иначе я прострелю твоей дочуре башку!» Акикш по ту сторону экрана весь подался вперед. В глазах его застыл ужас. «А, Адира! Отец, нет! Эта книга досталась нам такой ценой! Это надежда на спасение мамы! Ее нельзя никому отдавать!» «Барнс!» — Мемори быстро схватил со стола чайную ложку и метнул ее, целясь в глаз обернувшемуся на окрик американцу. Одновременно с этим он запрыгнул на стол и бросился в сторону Барнса и Адиры. Барнс инстинктивно заслонил лицо рукой и направил дуло на приближающегося Мемори. Но прежде чем он успел нажать на курок, сбоку к нему метнулась какая-то тень и, выкрутив ему запястье, перехватила пистолет. В это же время Мемори сгреб в охапку отлетевшую от Барнса Адиру, и они вместе повалились на пол. Тень отбросила пистолет в сторону и, не прерывая скользящего движения, ударила Барнса в бедро, а затем сбила его с ног, опрокинув головой вперед. Барнс рухнул навзничь, и тень в довершении всего сомкнула длинные ноги у него на шее. С пережатой сонной артерией Барнс моментально перестал сопротивляться и затих. Описываемые действия заняли 5 секунд. Когда эти бурные секунды истекли, в зале повисла гробовая тишина. Нарушил ее раскатистый веселый смех. По-прежнему, прикрывая Адиру, Мемори поднял голову и увидел, что смеется мужчина. Тот, что лежит на полу, зажимая шею Барнса. «Ты ведь меня сразу узнал, а, Мемори? О нет, только не говори, что по кадыку!» «Маскировка не твой конек. Где-нибудь за границей может и получится, но для японца ты все же высоковат». Загримированный под пожилого официанта Сю в седом парике и очках с серебристой оправой добродушно усмехнулся. Он был одним из той троицы, что подавала шампанское. «Ладно, оставим твою нелепую маскировку в покое. Вы ведь воспользовались тем, что ларчик с секретом. Кто спрятал книгу? Вероятно, он». Мемори посмотрел на хрупкого мальчика-официанта. Тот с улыбкой подошел к столу и взял в руки брошенный на произвол судьбы ларец. Поднявшиеся на ноги Адира, ошеломленные Вихан и Асми, все, не отрываясь, следили за движениями его рук. Официант провел ногтем справа налево по узкой канавке, спрятанной у основания левой стенки ларца. А затем снял с него крышку. «О!» Хором воскликнули Адира, Вихан и Асми. Книга вернулась. Пропавшая книга в кожаном переплете вновь лежала на своем месте. В ларцах, которые заказывает наша библиотека, имеется один скрытый механизм, пояснил Мемори Адире и другим пораженным зрителям. «Скрытый механизм?» «Да. В канавке у основания ларца спрятан крошечный рычажок. Если вставить туда что-нибудь тонкое и провести вдоль углубления, над книгой выдвигается натянутая на деревянную рамку ткань. Она скрывает книгу словно ширма. Поскольку рамка тоже обтянута черным бархатом, заметить, что глубина ларца немного уменьшилась, не так просто. Поэтому можно подумать, будто книга пропала. Значит, пока расставляли бокалы...» Когда Сю в своем маскарадном костюме только появился в зале, книга уже была спрятана. Механизм привел в действие мальчик-официант. Он единственный прикасался к ларцу. Передвигая его по столу, он быстро провел ногтем вдоль канавки. «Дело явно нечисто». Эта мысль, очевидно, и лишила Барнса самообладания. «Адира! Адира, ты цела? Прошу, ответь мне!» Послышался из колонок полной тревоги голос Акикша. Адира схватила со стола упавший экраном вниз планшет. «Отец, со мной все в порядке!» «Ох, Адира! Прости меня, отец! Я оказалась недостаточно бдительна. По моей вине мы едва не потеряли книгу. Но не волнуйся! Она на месте. Книга, в которой предсказано будущее мамы». Когда Атикш услышал слова дочери, глаза его расширились. Он покачал головой и, не сдержавшись, тяжело вздохнул. «Что же я делаю, отец?» Когда этот американец приставил дуло пистолета к твоему виску, меня словно громом поразила мысль. «Атикш, что ты такое творишь?» Чтобы достать книгу, отправил родную дочь в чужую страну и в итоге подверг ее жизнь смертельной опасности. «Ведь для меня нет никого дороже вас с Сарой». По щекам Атикша покатились слезы. Глядя на сокрушающегося отца, Адира лишилась слов и на мгновение замерла. Но уже секунду спустя ее огромные черные глаза тоже влажно заблестели. В это время в зал ресторана вошли три человека в строгих деловых костюмах. Двое мужчин-европейцев и, похожая на японку, женщина лет 30. Со стороны могло показаться, что европейцы зажали и вот-вот сомнут японку, но суровый взгляд этой особы выражал такую силу духа, при которой даже подавляющая разница в росте и телосложении становилась несущественной. Один из мужчин достал из нагрудного кармана удостоверение и протянул его Като. «Благодарю за содействие. На этот счет имелось личное распоряжение хозяина отеля. Рады, если смогли вам помочь». Като учтиво поклонился. Он, по-видимому, знал о проведении операции с самого начала, но о том, что книга исчезнет, не подозревал. И в момент пропажи испытал неподдельное потрясение. Мужчина подошел к Барнсу, которого Сю по-прежнему удерживал на полу. «Мистер Барнс, я сотрудник американского бюро Интерпола Калеб Хоул. У меня к вам несколько вопросов касательно преступной группы «Смеющиеся коты». Тот самый человек, за которого выдал себя один из котов, чтобы заполучить рецепты Ее Величества. Калеб Хоул лично участвовал в операции по захвату своего двойника, хотя в большинстве случаев сотрудники иностранных бюро Интерпола, даром что организация эта в сущности международная, лично в Японию не выезжали. Так что одно его присутствие уже красноречиво свидетельствовало о том, насколько серьезен подход Интерпола к поимке смеющихся котов. Видимо, понимая, что сопротивление бесполезно, Барнс покорно поднялся на ноги. Европейцы тут же встали рядом, справа и слева, и повели его в холл. «Это гораздо лучше, чем попасться котам!» — крикнул ему вслед Сю. «По крайней мере, глаза и пальцы сохранишь!» Барнс не обернулся. Когда мужчины удалились, к Сю подошла задержавшаяся в зале женщина-японка. «Ака Йосифуми, Главное управление полиции, отдел по борьбе с международной преступностью. Мистер Кайдзука, мы благодарим Матак и вас лично за оказанную помощь. Согласно поступившей от вас информации, господина Вихана Митала и женщину-гадалку припровождать в участок не требуется». Сю пожал плечами. «Реального вреда они пока никому не причинили. Наверняка держали про себя какую-нибудь скверную мыслишку, хотели провести своих же родных, но если за такое привлекать к ответственности, полмира придется в преступники записывать. За всеми не уследить». «Действительно, мы не боги», — подтвердила женщина без тени улыбки и с поклоном удалилась. Сю оглянулся на остолбеневшего от изумления Вихана, подошел к нему решительным шагом, нагнулся и тихо сказал на ухо: «Верните своей семье надежду. В противном случае ни у кого не останется сомнений, что сегодняшняя афера — дело ваших рук, уважаемый, а вовсе не Барнса. Интересно, что сделают коты, когда до них дойдут эти слухи?» Вихан позеленел. Сю распрямился и, моментально преобразившись, ласково улыбнулся Адире. «Удачи вам!» Затем развернулся и вышел из зала ресторана. Мимори, уже готовый последовать за другом, тоже обернулся к Адире. Ее черные глаза были полны слез. В них читался немой вопрос: во что верить, чего ждать? Ответить на него Мимори не мог и лишь коротко поклонился. Берегите себя». Но когда он зашагал к выходу, его окликнули. «Подождите!» Это был голос Асми. Растерянная и смущенная, она выглядела от чего-то еще привлекательнее. «По той карте, что вы недавно вытянули, ваше будущее тоже читалось». «Будущее». Губы Асми медленно растянулись в загадочной улыбке. «Спасет вода». Похоже, Барнс в последнее время старался держаться от смеющихся котов подальше. Видимо, понял, насколько глубоко увяз. Сю прокрутил на смартфоне отчет Матак, пробежался по тексту глазами и вздохнул. Он все еще не расстался с седым париком и со стареющим гримом и походил на участника костюмированного парада. Они вышли со стороны Маруноути на привокзальную площадь. Красные кирпичные стены токийского вокзала тонули во мгле. Сейчас, прохладной октябрьской ночью, с трудом верилось, что пару месяцев назад все вокруг плавилось от жары. Началась настоящая осень, а с ней наступило и похолодание. Долго же его пришлось ждать. Мимори поднял голову и посмотрел на красное вокзальное здание. За маской преуспевающего агента по продажам скрывалось еще одно обличие Барнса. Этот человек был одержим азартными играми. Разъезжая по всему миру, он в перерывах между сделками то и дело заворачивал в разные казино, при этом играл всегда по-крупному. Подобное мотовство начало привлекать внимание. Возник вопрос, откуда у него столько денег? Тогда-то и пошли разговоры о его связях со смеющимися котами. Барнс почуял опасность, но сил на то, чтобы отыскать выход из сложившейся ситуации и воспользоваться им, у него не нашлось. В это время подводная библиотека выставила на аукцион предсказание Нострадамуса, и когда Барнсу поступило от котов указание принять участие в торгах, подобрав заказчика, который мог бы стать для них легкой добычей, в голове его возник план. Барнс давно знал Вихана. Тот тоже заядлый игрок. Они решили объединить усилия и сообща придумали, как обмануть Атикша, богатого старшего брата Вихана. В попытке вернуть здоровье любимой жене Атикш свозил к ней врачей со всего света. Но ничего не помогало, и он совсем впал в уныние. Тогда-то Вихан познакомил брата с гадалкой Асми, которой удалось внушить Атикшу мысль о том, что в предсказаниях будто бы прописана судьба Сары. Обессиленные Атикш и Адира сразу выказали Асме безграничное доверие и ухватились за ее слова, как за спасительную соломинку. Что дальше? Заполучить книгу, слить информацию о ее новом владельце смеющимся котам. Те изучат предоставленные Барнсом сведения о клиенте, выкрадут раритетное издание и переправят его на черный рынок. Сю поднял указательный палец и взглянул на Мемори. Пока что все как обычно. Но появление в этой истории Вихана и Асми навело меня на мысль, что Барнс думал улизнуть от котов и преследовал собственный интерес. Что если опередить преступную группу, захватить предсказания и потребовать денег? Атикш мечтает излечить горячо любимую жену, поэтому выложит за книгу столько, сколько попросят, в этом можно не сомневаться. Стало быть, если спрятать книгу до того, как ее выкрадут коты, и потребовать за нее выкуп, в карман упадет огромная сумма денег. Заставить человека поверить в спасительную силу пророчеств, чтобы тут же отобрать у него книгу. Гнусная идея. Вот я и подумал. Если ударить первым и обставить все так, будто книга уже пропала, волк скинет овечью шкуру. Поэтому мальчик-официант получил распоряжение привести в действие потайной механизм, встроенный в павловниевый ларец подводной библиотеки, и спрятал книгу. Записку Барнсу тоже ты попросил передать. Что ты там ему написал? Вздумал получить книгу вперед нас? Если хочешь доказать свою невиновность, передай книгу официанту с красной розой. В противном случае прощайся с глазами и пальцами. Смеющиеся коты. Мемори вспомнил алый цветок в нагрудном кармане официанта. Вот, значит, к чему все это было. Выходит, Сью не ошибался, когда предполагал, что Барнс связан со смеющимися котами и что в этот раз он задумал их обойти и присвоить книгу себе. Уверившись, что мальчик-официант подослан котами, Барнс запаниковал, поскольку решил, что его замысел раскрыт, и совершил ошибку. Мемори поднял голову и посмотрел на ночное небо. Ни одной звездочки. Но если взглянуть с небес вниз, на землю, она наверняка будет сиять, точно усеянный звездами небосвод. Ход небесных тел отражается в делах людских. Адира, должно быть, догадывалась, что все эти разговоры о пророчествах — один обман. Предсказания, изданные Робеспьером, действительно содержат больше тысячи катренов. А еще у нас есть слова «слишком много» из дневника Нострадамуса и свидетельства о том, что он был против выхода этого издания. Если сложить все вместе, можно подумать, что добавочные четверостишье дописал сам Поль Робеспьер. «Да, в самом деле», — согласился Мемори. Сейчас все, конечно, переменилось, но в прежние времена отсутствовала сама идея авторского права. Поэтому издатели, заинтересованные в успешной продаже книги, нередко по своему усмотрению правили тексты так, чтобы подогреть интерес широкой публики. Иными словами, добавочные четверостишья вообще не относятся к текстам Нострадамуса, и никаких пророчеств в них нет. Но открывать глаза на эту суровую правду отцу и дочери, которые мечтают спасти свою семью, вовсе не обязательно. Не знаю даже, как бы они пережили тот факт, что Вихан и Асми были в сговоре с Барнсом. Поэтому ты не стал передавать этих мошенников сотрудникам Интерпола. Гадалка ведь не лгала, не обещала ничего конкретного, говорила только, что в пророчествах указан способ рассеять темные облака. О том, что болезнь пройдет и больная очнется, речи не шло. И все-таки Атикш с Адирой не пожалели 300 миллионов, чтобы достать книгу. «Вот оно!» — неожиданно прервал его Мемори. «Кажется, я понял, почему мастер Гасики выбрал семью Метал. Он увидел, что в предсказаниях воплотилась их надежда». «Точно! Дарить людям надежду!» Таково предназначение этой книги. Конечно, в том, чтобы любоваться ею, поставив в ряд с другими фолиантами, как сделал бы, например, граф Паскаль, тоже нет ничего плохого. И все же старику Гасики, видимо, хотелось, чтобы ее читали, с надеждой всматриваясь в будущее. Да и магистру Нострадамусу, вероятно, тоже. Внезапно Мемори осенило. Неужели Гасики Такуицу направил его сегодня в ресторан именно для того, чтобы навести на эту мысль? Чтобы Мемори сам лично проверил, достойно ли семейство Метал владеть книгой? Сью бодро продолжал. Вот поэтому Барнса и требовалось устранить. Во имя надежды. В этот момент послышался какой-то странный, постепенно нарастающий звук. Словно кто-то скреб когтями по асфальту. Поглядев по сторонам, Мемори заметил группу подростков на скейтбордах. Они пересекли проезжую часть и сейчас катили через площадь к пешеходному переходу на другой ее стороне. Он периодически встречал по ночам их группу и каждый раз гадал, куда направлялась или откуда возвращалась эта стая. «Эй, Сью!» — крикнул один из ребят. Субтильный юноша в голубой парке и нахлобученной до самого носа черной кепке проехал мимо, успев на ходу пожать Сью руку. Мемори в ступоре проследил, как толпа скейтеров пронеслась по переходу и скрылась в недрах ночного делового квартала, а когда обернулся, не поверил своим глазам. Сью держал в руке алую розу. Очевидно, ее отдал промчавшийся мимо юноша. «Что? Нет! Неужели это он?» Тот самый мальчик-официант, что привел в действие скрытый механизм в ларце? Сейчас он выглядел совсем иначе. Его было не узнать. Сью поднес розу к губам и усмехнулся. Удивительная ловкость. Не пальцы, а золото. Мое счастье, что Вихан выбрал для встречи Сорейю в Акватокио. Благодаря Аллону мне удалось незаметно проникнуть в ресторан. Аллон? А, владелец Акватокио, Аллон Рютар. Вообще, я здорово удивился, когда понял, что ты тоже в числе гостей. И я был удивлен, когда увидел тебя в этом странном наряде. Сю с тихим смешком приложил розу к волосам и, разглядывая причудливые тени, которые в свете ночных фонарей отбрасывали лепестки, пробормотал. «Послушай, Мимори, а ты не слышал, чтобы Госики Юмэдзи VI или, может, Субару? В общем, чтобы они говорили про книгу?» «Книгу? Какую именно?» — ответил вопросом на вопрос Мимори. Сю посмотрел на товарища. В его глазах снова разгорался азарт ищейки. «Шуйгиту Шугуань». «Как-как?» — это по-китайски. «А если перевести?» «Подводная библиотека». Сю внимательно вгляделся в озадаченного Мимори. Потом вздохнул и развернулся на 180 градусов. Помахивая зажатой в руке розой, он зашагал прочь и скоро растворился в темноте ночной улицы. Назад он так и не обернулся. Мимори молча проводил его взглядом. «Что это было?» «Книга!» Напряженный голос Сю взлетел на этом слове до небес. Мимори почудилось, что он различает еле слышный плеск воды.